Сердце и душу мою источила разлука, волею судеб врагом моим сделался друг. Люди, найду среди вас я надежного друга, кто на печальный призыв отозвался бы вдруг. Смерть — пустяки, не страшусь я теперь забвения, не уповаю на жизнь после стольких разлук. Боже единый, тобой, океаном познаний, тем, кто ведет нас вдоль этих дорожных излук, гласом ходатаев всех я теперь заклинаю, дай отпущение грехам, избавление от мук. И тогда тюремщик снял с него чистую одежду, надел на него две грязные рубахи и отвел его к визирю. И Нур-ад-Дин посмотрел и вдруг видит, что это его враг, который стремился его убить. И, увидав его, он заплакал и спросил его: «Разве ты в безопасности от судьбы? Или не слышал ты слов поэта, где ныне Хосрои, тираны, ушли навсегда? От всех их сокровищ теперь не осталось следа». «Знаю, визирь, — сказал он потом, — что лишь Аллах, да будет он превознесен и прославлен, творит то, что хочет». И визирь возразил: «О, Али, ты пугаешь меня этими словами. Я сегодня отрублю тебе голову наперекор жителям Басры и не стану раздумывать. И пусть судьба делает, что хочет. Я не посмотрю на твои увещания и посмотрю лишь на слова поэта. Пусть судьба повелителем будет тебе. Будь покорен, спокойно доверься судьбе. А как прекрасны слова другого: кто врагов пережил хоть на миг, тот уже своей цели достиг». И потом визирь приказал своим слугам взвалить Нур-ад-Дина на спину мула, и слуги, которым было тяжело это сделать, сказали Нур-ад-Дину: «Дай нам побить его камнями и разорвать его, если даже пропадут наши души». Но Нур-ад-Дин отвечал им: «Ни за что не делайте этого. Разве вы не слышали слов поэта, сказавшего: обязан прожить я те дни, что назначил мне рок. Закончились дни, значит, смерть к нам пришла на порог. И если б меня в свое логово львы затащили, я не был бы съеден, покуда не кончен мой срок». И потом они закричали о Нур-ад-Дине: «Вот наименьшее воздаяние тому, кто возводит на царей ложное». И его до тех пор возили по Басре, пока не остановились под окнами дворца. И когда его поставили на ковре крови, и палач подошел к нему и сказал: «О, господин мой, я подневольный раб в этом деле. Если у тебя есть какое-нибудь желание, скажи мне, и я его исполню. Твоей жизни осталось только на то время, пока султан не покажет из окна лицо». И тогда Нур-ад-Дин посмотрел и налево, и назад, и вперед, и произнес: «Я увидал палача, его меч и ковер. Я закричал: это горе мое и позор. Кто мне поможет? Кто мне руку дружбы протянет? Кто отзовется и этим смягчит приговор? Пробило время мое, и погибель совсем уже рядом. Может быть, даже в раю повстречаю укор. Кто мне воды поднесет, облегчит мои муки? Кто на меня обратит свой сочувственный взор?» И люди стали плакать о нем, и палач встал и взял чашку воды и подал ее Нур-ад-Дину. Но визирь поднялся с места и ударил рукой кружку с водой, и разбил ее, и закричал на палача, приказывая ему отрубить голову Нур-ад-Дину. И тогда палач завязал Нур-ад-Дину глаза, и народ закричал на визиря, и поднялись вопли, и умножились вопросы одних к другим. И когда все это было, вдруг взвелась пыль, и клубы ее наполнили воздух и равнину. И когда увидел это султан, который сидел во дворце, он сказал им: «Посмотрите, в чем дело?» А визирь воскликнул: «Отрубим этому голову сначала!» Но султан возразил: «Подожди ты, пока увидим, в чем дело!» А это была пыль, поднятая Джафаром Бармакидом, визирем халифа, и теми, кто был с ним. И причиной их прихода было то, что халиф провел 30 дней, не упоминая о деле Али ибн Хакана, и никто ему о нем не говорил, пока он не подошел в какую-то ночь к комнате Аниса аль-Джалис и не услышал, что она плачет и произносит красивым и приятным голосом слова поэта —